«Встаньте вплотную к сцене, вон там», — показал я. «Получится, как будто из-под земли снимаете. У вас такой стиль, что...» «Точняк». Ирина ухватила Стаса за руку, и они протолкались к пустому пятачку. Смотреть оттуда было реально неудобно. Но вот если Астарот нависнет над камерой и распахнет крылья, получится очень эффектно. «С 1 мая, Новокиневск», — сказал Конрад со сцены. «В это 1 мая многое случается в первый раз. В первый раз в Новокиневске нет демонстрации. В первый раз снег идет. Не в первый», — выкрикнули из публики. «Я раньше под снегом 1 мая не выступал», — засмеялся Конрад. «Но я веду не к тому. Сейчас на эту сцену группа выйдет тоже в первый раз. Здорово, Саня». Конрад повернулся к поднявшемуся на сцену Астароту и пожал ему руку. «Это группа Ангелы С. Прошу любить и жаловать», — продолжил Конрад. «Если кто-то их еще не слышал, то вам сейчас представится такой шанс. Спасибо, Конрад». Астарот забрал у Конрада микрофон и обвел взглядом публику. «Привет, Новокиневск. Всех поздравляю с праздником. Ну и давайте, что ли, зажжем, а?» Публика загудела. Меня попыталась отпихнуть в сторону какая-то наглая девица. Вместе с еще несколькими визжащими подругами ломанулись вперед поклонники и поклонницы ангелочков. Кто-то заверещал: «Темные тени», другие подхватили. И не то, чтобы прямо все зрители в едином порыве орали и стремились ближе, но таковых было немало. А поскольку движ возник в разных частях толпы зрителей, создалось ощущение, что все всколыхнулись. И даже раздалось ритмичное хлопанье, повторяющие басовые шаги из этой самой песни, которую Кирилл считает одной из своих самых скучных. Бегемот помахал в воздухе палочками и добавил к этим хлопкам свои барабаны. А это были бы удачные кадры. Я отвернулся от сцены и вытянул шею, чтобы разглядеть, что там телевизионщики. Не Стас с Ириной, у них этот вот переход от хлопков в ритм сразу к песне, скорее всего, не получится. Бегемота с их ракурса вообще не видно. А вот ребята с ГТРК как раз могут снять как надо. Ага, кажется, пишут как раз сейчас, отлично. «Темные тени» я слышал уже много раз, так что больше смотрел именно на публику. Причем старался выискать в толпе лица тех, которые видят и слышат ангелов впервые, и срисовывать реакции. Почему именно эта песня? Что в ней такого цепляющего? К хлопкам в ритм присоединялись все больше людей. А вот хор подпевающих колонки пока что не заглушал. Надо работать над этим. А чтобы больше людей знали песню, нужно, чтобы она из каждого утюга звучала. Осталось понять, какие еще утюги у нас остались. Ангелочки допели «Темные тени», начали «Монаха». Его публика знала хуже, но колбасу уже было не остановить. О, а вот эти парни, походу, поклонники «Пантеры», так заголосили радостно, когда она игриво бедром качнула в их сторону. На оборотне я начал потихоньку пробиваться к боковой лестнице и заметил, что туда же устремились телевизионщики с ГТРК, от автора. Полностью законченный цикл, от маленького ЧОП до ЧВК и крупнейшей компании, которая повлияет на историю страны. Сибирская сага о 90-х HTTPS Outhartaday Work 291207. Огромные скидки на всю серию. Глава 5. Не понял, вы хотите, чтобы я сказал, ваш текст? Серьезно? Астарот подозрительно прищурился. Послушайте, Александр, с плохо скрываемым нетерпением начал объяснять элегантный юноша с микрофоном. Мы же с вами понимаем, что сложно придумать остроумный ответ, когда тебе прямо в лицо суют микрофон, ведь так? Ну, нехотя кивнул Астарот. Вот поэтому я и предлагаю вам, тележурналист снова протянул Астароту бумажку. Да никакой я не сатанист, что вы мне тут фигню предлагаете? Астарот оттолкнул руку парня. Да послушайте же, журналист схватил Астарота за крыло. По таймингу у вас будет одна фраза. Я просто хочу, чтобы она была не банальщиной какой-то, а чтобы я с экрана сказал, что приношу в жертвы черных кошек, скривился Астарот. Ну что вы прицепились к этим кошкам? Журналист не отставал. Давайте не про кошек, хорошо. А кого вообще могут приносить в жертвы сатанисты? Козлов всяких, буркнул Астарот и недобро зыркнул на журналиста. О, точно. Тогда как вы смотрите на то, чтобы сказать насчет зарезанного черного козла? Затараторил журналист. Тут ангелочки не выдержали и все хором заржали. Ой, не могу, простонал Бильфигер. Козлов, я не понял, что такого смешного, обиженно начал юноша. Так, похоже, пора вмешиваться. Цирк это, конечно, хорошо, но Астарот на экране в новостях нам тоже нужен. Саня, есть идея. Я протиснулся ближе и протянул руку журналисту. «Привет, я Вилиал, продюсер группы «Ангел С». Леша», — сказал журналист и пожал мне руку, и тут же добавил, «Ну, в смысле, Алексей Заволожный, отдел новостей ГТРК Новокиневск. Приятно познакомиться, Леша», — сказал я и повернулся к Астароту. «Насчет банальности Алексей абсолютно прав. Будет круто, если фраза будет прикольной. Ты вообще слышал, что он предложил?» Возмутился Астарот. «Сказать, что мы, чтобы попасть на этот концерт, устроили ритуал на кладбище и принесли в жертву кота, кошку», — поправил Бильфигер, «черную». «Согласен, это прямо перебор», — кивнул я. «Кто мучает котиков, тот в следующей жизни будет унитазным ёршиком». «Блин, парни, что вы тут вообще устроили?» — обиженно сказал Леша. «Мне так-то вообще пофиг, просто кадры получились удачные, с этими вашими бум-бум-бум. И я подумал, что можно сделать классно, если ваш солист скажет еще что-то прикольное. Но если вы не хотите, то не хотим», — начал было Астарот, но я больно ткнул его кулаком в бок. «Хотим», — сказал я. «Извини, Леша, сейчас все будет. Саня, короче, давай я скажу, что все случилось согласно пророчеству», — предложил Астарот. «Какому пророчеству?» — спросил Бильфигер. «Ну этого как его, Нострадамуса?» Астарот фыркнул и засмеялся. «Наше появление было предсказано, так что, пойдет, достаточно по-идиотски звучит, чтобы зрителям скучно не было, годится», — махнул рукой журналист Леша и повернулся к оператору. «Давай снимать». Оператор оживился. Журналист Леша выхватил из внутреннего кармана куртки зеркало и по-быстрому привел волосы в порядок. Жестом попросил освободить ему пространство. Мы послушно разошлись. Он широко улыбнулся, кивнул оператору и заговорил в микрофон. «Настоящим открытием этого концерта стала группа «Ангел С», и нам удалось поймать солиста прямо на выходе со сцены. Астарот, добрый день. Вы впервые попали на сцену городского праздника. Уверен, многие начинающие музыканты хотели бы знать, как именно вы попали в число выступающих. Наше появление было предрешено свыше», — грозно прорычал Астарот, — «и предсказано пророчеством». «Это было какое-то известное пророчество?» — с серьезным видом спросил Леша. «Самое известное», — Астарот нахмурил брови. «Пророчество Нострадамуса, конечно, снято». Леша поднял руку, и оператор опустил камеру. «Все, спасибо большое». Ангелочки, которые во время этого коротенького интервью стояли, затаив дыхание, снова разразились громким хохотом. «Блин, ну что вы ржете?» — воскликнул Астарот. «Нормально я все сказал. Блин, холодрыга какая. Пантера, у нас горячий чай остался, давайте собирать манатки и двигать к машине», — скомандовал я. «Как, мы что ли уже уезжаем?» — расстроенно захлопал ресницами Бильфигер. «Нет, только инструменты погрузим», — сказал я, — «и костюмы. Могу честно вас тут бросить и увезти все на завод, но на вашем месте я бы сначала согрелся. Что-то в горле уже першит». «Ага», — кивнул Астарот. «Так, короче, мы с Пантерой тоже едем. Я пока не хочу, я бы еще погуляла тут», — запротестовала Надя. «Ага, а потом ты будешь хрипеть в микрофон и сопли на кулак мотать», — с неожиданными материнскими интонациями сказал Астарот. Ангелочки по-быстрому скинули с себя концертные прикиды и влезли в обычные куртки и шапки. Мы похватали кофры и чехлы и потащили их к машине, пробираясь через толпу, в которой нас то и дело останавливали. «Ой, а это же вы группа «Ангел С»? Ой, а где можно купить вашу кассету? Ой, а можно вас сфотографировать? Ой, а мы тоже свою рок-группу в школе организовали. А можно с вами? Ой, мне так нравится, как вы поете. Хех, практически звезды, без дураков». Понятно, что это были не тысячи фанатов, но ведь тысяча одновременно никак подойти не может, пространство-то ограничено. Так что получается, что само ощущение, когда тебя хватают за руки, теребят, просят автограф, то же самое, что и у суперзвезд с многотысячными армиями фанатов. Разве что с ног пока не сбивают и одежду на куски не рвут. «Вот не люблю я весну вообще», — сказал Астарот из своей спальни. Там грохнула дверца, что-то упало и покатилось. Было слышно, как Саня ругается сквозь зубы. «Я уже все зимние убрал нафиг, тепло же было. Вот нафиг этот Новый год сейчас вообще? Ты там гирлянду что ли ищешь?» — засмеялась Надя. «Ага», — буркнул Астарот. «И новогодние шарики еще». Он вышел в гостиную, держа в руках два вязаных шарфа, здоровенных таких. Один кинул Наде. «Вот, заматывайся», — сказал он. «Мне мама их уже 3 штуки подарила, я ни один не носил, и вот пригодились». «Блин, да что с тобой такое-то?» — удивилась Надя. Ты же даже в морозы ходил без шапки и в косухе. Помнишь, что нам Маргарита сказала на занятии? Хмыкнула Старот, что голос можно от обычной простуды нафиг потерять. Насовсем. Да она наверняка преувеличила, неуверенно возразила Надя. Но шарф на шею намотала. Все потопали. А Старот сунул в карманы зимние куртки и еще и перчатки. Надо же, как, однако, благотворно влияет на нашего строптивого фронтмена препод по вокалу. Надо будет с ней как-нибудь пошептаться, узнать, что за волшебное слово она знает, что за пару занятий ухитрилась вбить Астароту в голову ответственное отношение к своему здоровью, а заодно и к здоровью Нади. Мы снова вышли на улицу. Там снова все было совершенно зимнее. Снег продолжал сыпать с низкого тяжелого неба, сугробы такие приличные выросли, но под ногами все это чавкало полужидкой снежно-водяной кашицей. Прямо как в Питере тогда, сказала Надя, подставляя лицо падающим снежинкам. Вот бы у нас зимой так. Слушай, Вилял, медленно сказала Старот, а может нам и правда имеет смысл подумать о переезде? Ну просто, здесь в Новокиневске чего мы сможем добиться? Будем как парк культуры разве что. Я думал об этом, кивнул я. И что? Быстро спросила Старот. Пока не решил, честно ответил я. Я действительно обдумывал, не будет ли правильным реально все бросить и сорваться в Москву или Питер. Один фиг, ангелочкам придется взбираться наверх через концерты, альбомы, звукозапись, снова концерты. Но в столицах масштаб явно побольше, возможности, опять же. Другая же часть меня кайфовала именно от той жизни, которую мы ведем сейчас. Да, наши заработки пока что далеки от суперзвездных. И если мы здесь и останемся, то они никогда к таковым даже не приблизятся. Но сейчас ангелочки, да и я вместе с ними, живем чертовски счастливой жизнью. Без адской гонки, радуясь каждой крохотной победе. И отличная команда нашего медиахолдинга, опять же, лично я наслаждался буквально каждой минутой этой новой молодости. Сохранится ли эта вот радостная легкость, когда мы вступим в гонки тяжеловесов? И как скоро местных маленьких побед мне самому станет мало. Вот что я тебе скажу, Саня, я остановился и посмотрел Астароту в глаза. Думаю, однажды нам придется это сделать. Ну, когда Новокиневск станет в плечах жать, если ты понимаешь, о чем я. Предлагаю отложить серьезное обсуждение до осени. У нас тут летом два фестиваля ведь еще. Ты забыл? Я помню, кивнул Астарот. Собственно, я поэтому и задумался, что надо на этих фестах не просто тусоваться и бухать, когда не поем, а потихоньку наводить мосты. Стратегически мыслишь, друг мой Астарот. Я подмигнул и похлопал его по плечу. Ну и тренировочные наши гастроли откатать с шиком блеском, так ведь? Так, кивнул он. Хотя какие там в деревнях концерты могут быть? Так, на десяток человек. Вот и посмотрим, сказал я. Переезд, серьезный выбор. Не факт, что у нас все готовы взять и все здесь бросить. Универы, родителей. Наташа уже ушла в академ, напомнила Старот. Бильфигар тоже над этим думает. Наташа девочка, сказала Надя. Нам проще, нас же в армию не призывают. А если Бильфигар бросит универ, то, ну, вы понимаете. Да уж, Старот вздохнул. А я подумал, что даже как-то не в курсе, почему и он, да и я сам, в смысле, Вова Вилял, не пошли служить. При том, что видимых проблем со здоровьем у нас обоих никаких нет. Можно будет как-нибудь осторожно этот вопрос провентилировать. Хотя, у Сани мама врач, наверное, она как-то в этом вопросе поспособствовала ему. А мне, хрен знает, моя мама, тоже та еще железная леди. Но как ни странно, за все время, пока я здесь, среди ангелочков ни разу даже не всплыл вопрос армии. Или потому что это уже реально был решенный вопрос, или тема была негласным табу. Мы топали дальше. Перед тем, как уехать, мы договорились с остальными нашими, что встретимся там же, возле рок-сцены, а уже потом решим, как проведем дальнейший вечер. Может, завалимся всей толпой в петушок, давненько не были, а может нахватаем на хвост каких-нибудь еще музыкантов и вернемся на квартиру к Астароту. Зря что ли у него теперь такие хоромы? Странное впечатление производил в этот раз праздничный Новокиневск. Даже со скидкой на стихийное бедствие в виде снегопада, ощущение было такое, что горожане в некоторой растерянности. Долгие годы 1 мая праздновалось строго определенным образом, демонстрацией, с транспарантами, украшенными машинами и прочими атрибутами. Под радостные крики «Ура!» в этот раз демонстрацию отменили. Но какой-то там митинг должен был пройти, но коммунисты сейчас были как-то не в фаворе, так что на площади собралась довольно невразумительная кучка людей с красными флагами. Во всяком случае, перед рок-сценой народу точно было больше. Причем, утром вроде была еще какая-то первая серия митинга. Потом все как-то разбрелись. И вот когда мы вернулись в центр снова, уже почти к вечеру, митинг снова набрал силу. Красных флагов стало поменьше, а вот самодельных плакатов про зарплату, Ельцин, уходи, и прочими образцами плакатной словесности, побольше. О, смотри, там наши тусуются. Астарот показал пальцем на потлатую компашку на периферии коммунистического митинга. Наши, я посмотрел, куда он показывал, ожидая увидеть там Еву, Кристину и остальных ангелочков. Ну, из рок-клуба, сказал Астарот, совсем наших я пока не вижу. Пойдем поздороваемся. Первым нас заметил Алишер, точнее, Надю заметил, конечно. О, здорово, заорал он и распахнул объятия. Идите к нам, у нас тут прикольно. А что это вы вдруг митингуете? Спросил я. Вам зарплату не платит? Да ну тебя, вилял, ты скучный, заржал Алишер. Обнял Надю и чмокнул ее в щеку. У той щеки порозовели, она потупила глазки и стала такая миленькая, что просто ути-пути. Ну да, точняк, говорили же, что Алишер к Наде неровно дышит, а она к нему. Смотри, объясняю прикол, сказал Алишер, активно жестикулируя свободной рукой. Там у них выступающие что-то гундосит, но здесь ни хрена непонятно, а публика, тухляк вообще, а мы вносим в это все живительный шум. В этот момент мужик, вещавший в хрипливый матюгальник, громко выкрикнул что-то типа лозунга, неразборчиво. Несколько голосов в передних рядах подхватили лозунг нестройным «да». Рокеры тут же оживились и заорали «да, долой буржуев, даешь бухло и закуски народу, Ельцина, сжечь, да здравствует мир, труд, май». Задние ряды начали оглядываться в нашу сторону, но кое-кого эти вопли взбодрили, и они тоже начали орать. Вот, Алишер радостно потряс в воздухе кулаком. «Ты понял, да, короче, надо орать, когда там впереди орут, а то что это за унылый митинг, даешь революцию», заорал другой потлатый. «Ленин жил, Ленин жив», подключился третий. «Ленин Тахтамыш», закончил Алишер. Поднял Надю на руки и покружил вокруг себя. «В любой тусовке должен быть тот дурак, который первым начнет орать», подумал я. Рокеры выкрикивали разные, иногда начинали хором скандировать. Люди вокруг как-то тоже оживлялись. Потом эти вопли эхом отзывались на другой стороне толпы. Поначалу было даже прикольно. Прямо-таки экспресс-курс по психологии толпы на практике. Некоторые митингующие были нашему участию нисколько не рады. Пожилой дядька даже пытался нас матом приструнить. Мол, устроили тут балаган из серьезного дела. Но в основном никого наши вопли не напрягали, даже скорее наоборот. «А, вот вы где?» Ева обняла меня со спины. «Мы уже собирались к Астароту двигать, думали, вы не придете». Шумная гульба ангелочков и моих коллег из нашего медиахолдинга примкнула к рокерскому кружочку. «О, а вот и Ева Королева», — заметил ее Алишер. «Слушайте, братва, айда с нами на концерт?» «Какой концерт?» — оживился Бильфигер. «В рок-клубе разве концерт сегодня?» «Не, в рок-клубе седьмого», — махнул рукой Алишер. «Другой концерт, в Клоповнике». «В Клоповнике?» — переспросил Астарот. «А я думал, его закрыли еще в прошлом году». «Ха, хорошее место так просто не закроешь», — заявил Алишер. «Так что, двинули, а то на нас уже менты начали поглядывать подозрительно. Стражей порядка и правда стало побольше. С нашим шумным вмешательством унылый митинг изрядно воспрял духом. Там впереди уже потрясали кулаками и выкрикивали что-то насчет битья окон в администрации. А кто там выступает?» — спросил Астарот. «Вообще мы должны были», — Алишер виновато втянул голову в плечи. «Слушайте, а сколько время уже?» «Половина седьмого», — машинально ответил я. «Если вы здесь, то чей там концерт?» «Да не, там не только мы», — засмеялся Алишер. «Там, короче, Пиночет и прочие панки бузят сегодня, а мы, ну, я, короче, пообещал, что буду. Так что, поехали». Историю про многострадальный Клоповник и его закрытие я слышал, конечно. Эти байки так или иначе всплывали чуть ли не на любой тусовке. Все началось с летнего кинотеатра, по факту. Просто здоровый такой сарай без отопления, но с экраном. Когда в школе учился, я туда даже ездил, бывало, под страхом наказания. Прикол был в том, что там были какие-то зверски дешевые билеты для детей. Открывался он в мае, а закрывался в конце сентября. И хитрожопые школьники в эти самые месяцы частенько сбегали туда с уроков. В 90-м кинотеатр закрыли и забили вход досками. Хрен знает, почему. Легенда же превращения его в клоповник звучала так. Шел мимо какой-то музыкант, которого турнули из очередного дома культуры. И тут забитая досками дверь открылась, и оттуда вылез бомж. Насчет личности музыканта слухи в едином мнении не сходились, но бомж в истории всегда фигурировал. В общем, музыкант взял бомжа за жабры, и тот выложил, что нормальное место этот кинотеатр. Они с корешами даже электричество с магистрали туда прокинули. В общем, концерт там случился чуть ли не тем же вечером. И все лето 90-го года у новокиневских рокеров, особенно из тех, кого в рок-клуб не приняли, было место для тусовок и сцена. А летом 91-го клоповник с громким скандалом накрыли менты. Про это даже газеты писали. Видимо, сейчас скандал подзабылся, и маргинальная рок-площадка снова в строю. «Даже не знаю», — сказал Астарот и обвел взглядом ангелочков. «А в этот раз менты его не накроют?» Глава 6. Если бы клоповник собирал булшит бинго по неудобствам, то все клеточки точно были бы закрашены. Собственно, по нему можно было бы этот чек-лист составлять. Здесь было по ощущению холоднее, чем на улице, но при этом душно и накурено. Казалось, что холодный воздух липкий и склизкий. Сквозь дырявую крышу в нескольких местах капала вода. Звук, ну, в общем, ходит на такие концерты явно не за отличным звучанием. Галдеж в зале периодически перекрывал происходящее на сцене. И, пожалуй, это было и неплохо. Потому что группа, которая там сейчас выступала, кажется, вообще считала умение играть на музыкальных инструментах моветоном. А в качестве ударной установки они использовали дырявую ванну из оцинковки. Вход в это конспиративное место мы осуществляли по инструкции Алишера, мелкими группами по 2-3 человека. Ну, то есть сначала мы большой шумной толпой вывалились из автобуса, а потом рассыпались по скверу, типа прогуливаемся. И потом парами тройками подходили к типа забитым досками дверям и проскальзывали внутрь, в эту самую неповторимую атмосферу новокиневского андеграунда. «Я же говорил, что тут будет круто», — прокричал Алишер, когда мы все оказались внутри. Одной рукой он обнимал Надю за талию, а в другой у него уже была бутылка Агдама, самого, пожалуй, мерзотного пойла, которое когда-либо существовало, и самого дешевого из тех, на котором были этикетки. С первой же секунды я ощутил ровно одну эмоцию по отношению ко всему происходящему – брезгливость. Основная часть собравшихся – очень молодые, возможно даже школьники, в расхристанной верхней одежде, со соловелыми блуждающими взглядами. Воняло дешевым табаком, дешевым бухлом и блевотиной. Звуки из темного дальнего угла не оставляли даже повода для сомнений, что этот последний запах приглючился. Да уж, это было настоящее неподдельное днище. Если питерский концерт в заброшенном ДК оставлял некую иллюзию атмосферной камерности, то здесь никаких сомнений. Конечная остановка, конченная, я бы сказал. Я поймал немного растерянный взгляд Бильфигера. Он еще улыбался, но очень неуверенно, будто не хотел верить своим глазам или что-то подобное. Астарот обнимал обеими руками Кристину. Лицо непроницаемое. Бегемоты Света о чем-то переговаривались и вокруг вообще не смотрели. Реакция Кирюхи была схожей с реакцией Бильфигера. Он улыбался, но смотрел на других, как будто ища одобрения. Ну, мол, я не понимаю. Скажите же мне, что это на самом деле круто, а то я теряюсь. Только на лице у Макса было написано зеркальное отражение моих эмоций, нижняя губа презрительно оттопырилась, нос сморщился, как будто он вот-вот потянется за носовым платком, чтобы прикрыть лицо. Хорошо, что Наташи сегодня нет, подумал я, вспоминая нашу Фазенду. Она тоже была андеграундом, только уровень трэша там был, скажем так, в пределах необходимого антуража. Там было хотя бы тепло, ну и еще там было чисто. И мы сами после мероприятий собирали мусор, да и уборщицы, по моему настоянию нанятые Колимбой, держали помещение в сравнительной чистоте. И туалеты, да, тамошние туалеты, конечно, не были образцом чистоты, но здесь их в принципе не было. В качестве сортира, судя по запаху, использовали бывшую будку киномеханика. Первым сориентировался в этой обстановке, как ни странно, Жан. Он ухватил за плечо парня с фотоаппаратом из своих и поволок его к сцене, задником к которой служил бывший экран, порванный, изрисованный краской и хрен знает, чем еще. Ну, Понятно. Ему нужен контент в следующий номер Африки. И он помчался его добывать. Я открыл, было, рот, чтобы предложить ангелочкам уйти в какое-нибудь более приятное место. Но тут же закрыл его. Спокойно. На самом деле, очень даже неплохо, что мы пришли в этот говнарский притон. Мне про него как раз кто-то из ангелочков рассказывал. Еще в самом начале, до Нового года, с придыханием и мечтательностью. Мол, вот там настоящий рок, чистый и незамутненный дурацкими формальностями, цензурой и прочими благами цивилизации. Сами они в клоповнике не были, только байки слышали. Ну и вот они сюда попали. С тех пор многое поменялось. И мне стало любопытно, насколько, как им сейчас вообще вот это все. Моя реакция понятна, я все-таки взрослый мужик, где-то даже пожилой. Я слишком стар для всего этого дерьма. А они, ангелочки, в сущности, маргиналами-то никогда не были. Более или менее благополучные ребятишки, из неплохих семей и хорошего района. Они с самого начала неплохо владели музыкальными инструментами, а некоторые, вроде Кирюхи, Макса и Бильфигера, даже хорошо и очень хорошо, и музыку любили самозабвенно. В самом начале им просто не хватало чуть-чуть дисциплины для регулярных репетиций. Их нужно было всего лишь чуть-чуть подтолкнуть небольшими успехами и победами. И вот это вот их игра в маргинальных сатанистов слетела, как ненужная шелуха. Они просто стали сами собой, в меру умными, жизнерадостными и увлеченными подростками. И вот сейчас они здесь, в том месте, которое еще полгода назад было чуть ли не пределом их мечтаний. Место тусовки крутых рокеров, отринувших социальные нормы, так сказать, тошнотное душное холодное днище. Усилием воли я стряхнул с себя омерзение и крепче сжал руку Евы. «Как тебе?» – подмигнул я. «Тебе честно?» – иронично улыбнулась девушка. «Лучше соври», – засмеялся я. «Очень экзотично», – сказала она. «Сюда можно на экскурсию водить, как в зоопарк». «Тогда давай проберемся поближе к сцене», – предложил я. «Раз уж мы в зоопарке, глупо будет не оценить местную ГМ-фауну. Обещанных Алишером пиночетов я не увидел. Да и вообще знакомых лиц среди музыкантов были единицы. Группа с ванной закончила свое выступление и как раз собирала манатки. Их место занял мужик лет, наверное, 30. Длинные волосы собраны в хвост, он был в длинном пальто, довольно грязном. Кажется, незадолго до выхода на сцену он где-то упал. Зато под пальто была белоснежная рубашка, с гитарой, лицо с бородкой. Этакий утомленный мушкетер, не вполне уместный в этой всей обстановке. «Добрый вечер», — сказал он в микрофон. «Рад видеть всех и каждого. Сейчас спою для вас пару новых песен. Ты его знаешь?» — спросил я у Евы. Мы пробились почти к самой сцене и встали сбоку, рядом со сваленными в кучу поломанными стульями. «В первый раз вижу», — она покачала головой. И тут мужик заиграл на гитаре и запел. «Кажется, только ради этого стоило сюда прийти. В твоих глазах ледяная дымка. Твоя душа полна шипов. Я для тебя лишь невидимка. Ты греза моих нежных снов. Я льду твоему. Подставляю ладони. Я холод твой. Ловлю губами. Я не хочу, чтобы кто-то понял, что ты для меня драгоценный камень». Играл мужик фантастически хорошо. Дешевенькая акустическая гитара в его руках прямо-таки стонала от удовольствия и страсти. Это уровень консерватории, не меньше. Голос у него был не очень сильный, но профессионально поставленный. Тоскливый блюз и безответной любви прямо-таки вышибал слезы. Какого хрена он здесь делает вообще? Это же чертов гений. Мы с Евой переглянулись и обменялись одинаковыми ошарашенными взглядами. Безымянный музыкант продолжал танцевать длинными пальцами по грифу гитары. И пел, не обращая внимания на то, что бухая публика что-то ревет не в попад и вообще не обращает на него внимания. Черт, а это ведь прямо клип. На контрасте с окружением музыкант выглядел прямо-таки немыслимо круто, как небожитель. Ну да, я отдавал себе отчет, что его музыка кажется гениальной, а исполнение – совершенным, по большей части из-за того, что сидел он на грязной узкой сцене перед разорванным и измазанным экраном, а перед ним кривляется толпа бухих подростков. Они махают козами, один рухнул мордой в сцену и, кажется, дрыхнет. Патлы сосульками, шапки, сползшие на затылок, потекшие отупевшие лица. И тут он, со своей тоской о холодной, но прекрасной, как богиня, девушке. Пожалуй, он выбрал не самую подходящую публику, на ухо мне сказала Ева. Точняк, вообще мимо. Уверенно кивнул я. Надо познакомиться с этим парнем. Ева ничего не ответила. Прижалась ко мне крепче и глубоко вздохнула. И я ее отлично понимал. едва пробивающаяся сквозь окружающий трэш песня прямо за душу цепляла. К концу даже ком к горлу подступил, что со мной не так часто бывает. Обычно такие эмоции я чувствовал, когда ангелочки как-то особенно сильно и пронзительно выступали. Но сентиментальные слезы радости подступали не от их музыки, а скорее из-за радости за моих ребят, радости за них. А тут, песня пробрала, надо же, вторую он запел без перехода. Это тоже был блюз. На этот раз речь шла про дорогу на поезде и безлюдный перрон незнакомой станции, куда герой сбежал от чего-то злого и плохого, чтобы начать там новую жизнь. И это у него, разумеется, не получилось, потому что сбежать от себя нельзя, а он и есть то самое главное зло в его жизни. Он опустил гитару, грустно усмехнулся, отвесил короткий поклон. На сцену тут же вывалились семеро абрыганов следующей группы, а наш с Евой герой спустился вниз. «Пойду его поймаю», — сказал я, но замерой покачал головой. «Вместе пойдем». Оставлять Еву одну хотя бы на пару минут мне не хотелось. «Эй, мужик, стой». Мы спротолкались через тусящих музыкантов, бухающих в ожидании своей очереди. Я еще мимоходом удивился, как их дофига на самом деле. Не то, чтобы больше, чем зрителей, но прямо немало. Ну, давешний музыкант уже застегнул пальто и натянул на уши вязаную шапку. Гитара в чехле закинута за спину. Лицо угрюмое и непроницаемое. «Привет, я Вова», — сказал я. Кивнул в сторону Евы. «А это Ева, моя девушка. Мы в восторге от твоих песен». Странно, губы его скривились в горькой усмешке. «Очень понравилось», — подтвердила Ева. «Как вас зовут? Можно с вами познакомиться?» «Не думаю, что это хорошая идея», — он покачал головой. «Такая дремучая тоска в голосе и интонациях. Мы так просто не отступим», — заявила Ева. «Проследим за вами до дома и будем караулить у подъезда». «Ах, у подъезда», — он усмехнулся. «На этот раз не так тоскливо, как в первый раз. Что вы здесь делаете, такие чистенькие маменькины детки?» «А, долгая история», — махнул рукой я. «Точнее, история короткая и неинтересная. Вилял, да отвали ты от этого гардемарина. Какое-то потлатое убожище повисло на моем плече. Возможно, я его где-то даже видел, но не счел нужным запоминать. Давай лучше бахнем с нами, а?» «Точно», — ухмыльнулся я. «Обязательно бахнем. Весь мир в труху». Но потом я легонько оттолкнул воспылавшего ко мне дружелюбием рокера. Тот покачнулся и проследовал по прямой траектории к другому такому же говнарю и сунул ему в руки бутылку без этикетки, которую до этого пытался вручить мне. «Предлагаю пообщаться снаружи», — сказал я. «Вилял?» — переспросил наш музыкант. «Демон-обольститель, не знающий жалости, так он тебя назвал?» «Типа того», — кивнул я. «Сейчас буду предлагать подписать кровью договор». «Страшно, да мне уже нечего бояться», — как-то потерянно сказал музыкант, но отмазываться от знакомства больше не стал. Мы выскользнули наружу и в молчании отошли на несколько шагов к засыпанной майским снегом лавочке. «Итак, знакомимся», — сказал я, пытливо глядя на него. Явно какая-то драма у человека случилась. Тоскливой безысходностью сквозили не только его песни, но и он сам. «Вадим», — просто сказал он и протянул руку. «Не местный», — предположил я, отвечая на пожатие. «Из Москвы приехал», — «ага», — усмехнулся он. «Что, так заметно? Раньше тебя не видел», — объяснил я. «Видел бы, запомнил. Что ты делаешь в клоповнике? У тебя же консерваторский уровень, не меньше». «Консерватория?» «Да», — кивнул он. «А здесь? Ну, надо же где-то петь. Да даже в электричке было бы лучше», — воскликнула Ева. «Это же, блин, да так нельзя. Вы же талантище. Ну, каждому свое», — пожал плечами Вадим. «Далеко живешь?» — спросил я. «В паре кварталов», — Вадим кивнул головой в сторону сквера. «Мы, не договариваясь, пошли в ту сторону. Он, к своему дому, а мы, его провожать. Имя его мы узнали, но мне нужно было больше. Контакты, телефон, адрес. Передо мной был настоящий профи. Я еще не знал, с какого боку его пристегнуть к моей растущей команде, но отпускать просто так не хотел точно. Такими подарками судьбы разбрасываться нельзя». Я спрашивал, он отвечал, нехотя, но не отказываясь. «Музыкант с пеленок, мама пианистка, папа дирижер. С 10 лет влюбился в гитару и теперь не выпускает ее из рук практически никогда. По академическому пути не пошел, начал играть в группе, хотя родители были против. В 89-м сел в тюрьму. Через год вышел и оказался никому не нужен. Отец за этот год умер. Сердце. Мать отказалась пускать его на порог. Группа сделала вид, что его не знает. Он мыкался какое-то время, перебивался случайными заработками, а месяц назад приехал в Новокиневск, чтобы даже не начать новую жизнь, а скорее закончить, типа, финальная остановка. Он в Новокиневске как-то был проездом, и наш город показался ему образцом безысходности. Ну да, иногда он может произвести такое впечатление. Нашел конуру в коммуналке, забился в нее. Свою классную гитару он уже продал давным-давно, но музыка требовала выхода. Случайно оказался в клоповнике. Пришел на звук, подобрал там сломанную кем-то гитару, склеил ее, и вот играет, уже четвертый раз пришел. Депрессивный такой у него был настрой. Прямо вслед за ним в петлю захотелось. Я посмотрел на Еву, в ее глазах стояли слезы. «Вадим, слушай, тут такое дело», — сказал я. «Вообще-то я продюсер, хотя со стороны, наверное, не похоже. Но у меня есть отличная группа и слаженная команда, и пара нормальных площадок. Я пока не знаю вот так сходу, что именно я тебе предлагаю, но терять с тобой контакт не хочу. Оставь свой телефон, я завтра тебе звякну, и мы договоримся». «Телефон, ха», — усмехнулся Вадим. «Телефона в моей халупе нет, тогда другое предложение». Я выхватил из внутреннего кармана записную книжку и ручку. «Вот адрес, это бывший кинотеатр «Буревестник», там наш офис. У нас там базируется музыкальный журнал и телестудия. Приходи прямо с утра, я примчу где-то к 10. Придешь, не знаю», он тоскливо посмотрел в снежное небо. «Если к 11 тебя не будет, я прыгну за руль, приеду к тебе и притащу тебя туда за шкирку». «Понял», я тряхнул его за плечо и повернул лицом к себе. «Он притащит», подтвердила Ева. «Зачем тебе это?» Пожал плечами Вадим, но в глазах засветилось что-то похожее на надежду. «Кармические долги раздаю», буркнул я. «Раз говорю, значит надо. Ты же номер моей квартиры не знаешь», Вадим выдавил из себя кривую улыбку. «И ты думаешь, меня это остановит?» Засмеялся я. «Ты плохо меня знаешь. Я весь этот дом перетряхну, если надо будет, так что лучше сам приходи, а то потом соседи на тебя затаят зло и зло и начнут тебе в суп мыло закидывать. Хрен знает, откуда я взял про мыло в супе, просто брякнул то, что в голову пришло». Но зато Вадим наконец-то нормально улыбнулся. «Ну раз мыло», фыркнул он. «Нет, суп с мылом я не люблю, а у вас там прямо настоящее телевидение, самое настоящее», кивнул я. «Телеканал «Генератор», еще чуть-чуть, и я поверю, что бывают судьбоносные встречи», хмыкнул он. «Ну ладно», уболтал, вилял. «Если ничего не случится, постараюсь завтра прийти». Он шагнул к обшарпанной двери панельной четырехэтажки, повернулся, уже взявшись за ручку. «На всякий случай, моя квартира 16, сказал он. «Комната 4. Дверь с грохотом захлопнулась. Ева быстро и порывисто меня обняла и всхлипнула. «Мне кажется, он собирался что-то с собой сделать сегодня», прошептала она. «Надеюсь, что его планы поменялись», вздохнул я. «Да, я тоже», она уткнулась лбом в мое плечо. «Пойдем обратно. Мне кажется, надо ангелов из клоповника уводить. Какое-то ужасное место, как будто болото. Страшно, что засосет». «Да, погнали быстрее», согласился я. «Пока они там не ввязались в какую-нибудь историю, скорее не вляпались», засмеялась Ева. Глава 7. Вилял. «Ты где был?» Астарот налетел на меня практически у самого входа. «Да тут недалеко», я махнул рукой. «Случилось что?» «Да блин». Астарот поморщился. «Мы уже думали, что надо отсюда валить, но Пантера, блин, что Пантера?» Я покрутил головой, выискивая в толпе Надю. На самом деле, тут было не то, чтобы прямо битком народу. Перед сценой толпишка была более или менее плотной, но чем дальше, тем реже. И мертвая зона вокруг будки киномеханика, ныне сортира. Не могла она кого-то получше найти, Кристина скривилась презрительно. Теперь из-за нее только в этом клоповнике и торчим. Не бросать же ее тут одну. Бомжарня какая-то, брезгливо передернул плечами Макс. Я же говорю, надо Пантеру вытаскивать и валить отсюда. Воскликнул Астарот. Ага, вон там Алишер, я заметил нашего потомка Чингисхана. Ева, подожди здесь, с ребятами. Я сейчас, я с тобой. Тут же выпалил Астарот. А вы идите лучше сразу на улицу. Ага, я снова удивленно посмотрел на нашего фронтмена. Реально, растет парень. Хрен знает, что именно на это повлияло. Самостоятельная жизнь, история с Кристиной, уроки вокала или все вместе. Наверное, накопительный эффект получился. Просто перемена была какой-то внезапной. Но за эти полгода Астарот реально очень надвырос. И профессионально, и морально. Если вспомнить, каким капризным нытиком он был вначале. Ангелочки стали просачиваться наружу, а мы со Старотом двинули к кучке народу, столпившейся вокруг Алишера. У Каганата была преданная орда поклонников, и часть из них как раз сейчас его и обступила. Он громко рассказывал какую-то байку, все с благоговением внимали, ахали в волнующих местах и ржали, когда надо было смеяться. Алишер дирижировал ими левой рукой с бутылкой, а правой обнимал какую-то девицу. Только это была не Надя. «Где пантера?» Толкнув его в плечо, спросил Астарот, перебив Алишера на полуслове. «Что? Кто?» Потомок Чингисхана сфокусировал на нас свои раскосые и уже изрядно косые глаза. «Ты что такой нервный, Астарот?» Между Алишером и нами ввинтился тщедушный парень с беломориной в руках, только в папиросе явно была уже совсем другая начинка. «Вот, пыхни, надо быть добрее. Пантера где?» — повторил Астарот, отталкивая руку с папиросой. «Да ничего с ней не случится, что ты кипишь поднимаешь», — расплылся в улыбке Алишер. «Бахмет ее не обидит, поиграет и вернет. Где она?» Я шагнул вперед, ухватил Алишера за грудки и тряхнул. «Ну ты чего, чего?» Алишер нервно задергался, пьяная улыбка сползла с его лица. Поклонники забухтели, но пока никто не решился вступать с нами в перепалку. «Вон там, в тихом уголочке. Да вы не бойтесь, там матрасик мягкий, все чин-чинарим. Не простудит ничего девочка ваша». Я швырнул Алишера в кучку его фанатов, но те думали как-то слишком медленно, чтобы подхватить своего кумира на руки. Он не удержал равновесия и грянулся на пол, и девицу потащил за собой. Кто-то заорал, кто-то засмеялся, но мы со Старотом уже не обращали на них внимания. Рванули, не сговариваясь, в направлении этого мягкого матрасика. «Хлебало в мясо расколочу гондону», — прошипел Старот. В темной нише за стеночкой были слышны звуки возни. «Ну давай, что ты ломаешься? Ты же сама хотела». Мужской голос. «Нет, не надо, отпусти меня». Голос Нади звучал жалобно и тихо, почти по-детски. Свет в эту нишу почти не проникал, так что видно нам почти ничего не было. «Что в ответе нет, тебе непонятно?» — громко спросил я, ухватив парня за загривок. «Эй, что за херня?» — возмутился он. «Алишер мне ее честно отдал на сегодня». «Отдавалка у Алишера не выросла, козел», — прошипел Астарот и без замаха стукнул кулаком только поднявшегося на ноги парня. «Как там его Алишер назвал?» «Бахмет, кажется, басист Каганата. Здоровый такой, вроде. Правда, в темноте этого было незаметно». «Ты чё, в натуре?» — Бахмет махнул кулаком в ответ, и по Астароту даже попал. Вот на что я не был настроен в этой ситуации, так это на долгую драку. Так что резко сократил дистанцию, чтобы не промазать в условиях хреновой освещенности, и двинул ему коленом по яйцам. Да-да, очень действенный девчачий удар, расслабляющий, так сказать. Меня на мгновение обдало перегаром, Бахмет хрюкнул и согнулся, и получил, ясен перец, коленом в таблище. А для лучшего усвоения удара, я его башку еще и за уши придержал. «Пантера, ты как?» Астарот рванулся к девушке. «Я ему, а он? Я же не хотела», и она громко разрыдалась. «Все хорошо, милая», — заквахтал Астарот. «Сейчас мы тебя заберем. Где твоя куртка?» «Где-то здесь», — всхлипнула пантера. А я, тем временем, ухватил Бахмета за волосы и ремень штанов и шваркнулся всей дури об стеночку. Хлипкая конструкция проломилась. Бахмет, как куль с говном, упал на пол. Я отвесил ему несколько пинков и с трудом себя остановил. «Еще убью эту падаль со злости. А дадут ведь как за человека, сука, но насильники». Это было что-то за гранью моего понимания. К этому типу мужиков я испытывал стойкую и незамутненную ненависть. «В каком смысле он тебя ему отдал?» — возмущенно спросил Астарот. «Я не поняла», — всхлипывая, ответила Надя. «Мне он так нравился. Он мне стихи читал. А потом пришел этот урод, и Алишер». Надя снова заплакала в голос. Куртка ее так и не нашлась. «Вот, надень мою». Я снял куртку и кинул Наде. С содроганием подумал, что мы едва не опоздали. То есть, на самом деле, опоздали, конечно. Если бы мы были внимательнее, то этой фигни вообще бы не случилось. А сейчас просто успели к моменту, когда не произошло непосредственно самого, так сказать, акта сайтия. А вот насилие уже случилось. По рваным фразам и недомолвкам Нади стало понятно, что произошло. Алишер предложил ей дунуть, она сначала отнекивалась, но он ее на слабо взял или еще как-то. Девушку прибило на хи-хи, мир стал добрым, веселым и жизнерадостным. И даже в тот момент, когда Алишер сдал ее на руки Бахмету, ей казалось, что происходит какая-то шутка. Отрезвление настало в тот момент, когда Бахмит начал стаскивать с нее одежду. «Алишер, сука!» Астарот дернулся, но я ухватил его за рукав. «Стой, Саня!» — сказал я. «Я сам, забирай Надежду и шуруйте отсюда. На остановке меня подождите. Я тоже хочу ему втащить», — зарычал Астарот. «Дадут как за человека», — скривился я. «Все нормуль будет, не переживай. Давайте, давайте, пока этот хрен не очухался и не начал на помощь звать». Почему-то аргумент про Бахмета сработал. Мне-то было пофигу, позовет он на помощь или нет. Пьяные говнари из компании Алишера не представляли для меня вообще никакой опасности. А вот для Астарота с Надей, да, драться Астарот не умел совершенно. Он даже от неприцельного удара Бахмета не смог уклониться, и теперь у него из носа кровь текла. Я подождал, пока Астарот и Надя пересекут зал и вынырнут за дверь, отвесил зашевелившемуся Бахмету еще пару пинков, и неспешно двинулся к Алишеру. «А, вилял», тот растянул губы в улыбке. «Ну, видишь, я же говорил, что там все чики-пуки, а ты меня за грудки хватал, нехорошо, сорян, дружище», погорячился, я развел руками. «Заботливый ты наш, девочки нашей личную жизнь устроил, а я все не так понял, ват». Алишер повернулся к своим миньонам. «Я же вам говорил, что вилял, умный мужик, давай бахнем за мир во всем мире, а, бахнем, дружище», покивал я, приобнимая его за талию. «Весь мир в труху», подумал я про себя, и посмотрел на девушку, прилипшую к другому боку потомка Чингисхана. «Киса, ты бы погуляла пока, мальчикам нужно сходить отлить». «Да я пока не хочу», Алишер попытался сбросить мою руку. «Но хрен там». «Конечно, хочешь», сказал я, «ты же бухой». «Бухие всегда хотят отлить, точняк, я бухой», – заржал Алишер. Самое противное в этой ситуации было то, что потомок Чингисхана был совершенно искренен в своей незамутненности. Он явно не считал, что сделал что-то плохое. Хороший друг Бахмит по-братски попросил его дать попользоваться Надей. Он с барского плеча позволил. «Ну а что, с Надей не убудет, а девиц вокруг него всегда табун. Ну и как брату Бахмиту отказать в такой ничтожной просьбе? Всем сделал хорошо, молодец какой. Бить его не хотелось, он бухой в сосиску. Ну, заедет опять в больничку, но вряд ли в его голове что-то изменится. Пойдем, пойдем, дружище». Я поволок его к будке киномеханика. «Да может лучше на улицу, а?» – затрепыхался Алишер. «Свежий воздух и все такое. До улицы далеко», – хмыкнул я. «Там холодно и снег, яйки еще отморозишь, талантливые. Давай, давай, шагай, вилял. Ты что-то плохое задумал?» С пьяным подозрением спросил Алишер. «Ай-яй, плохое думать про Алишера, тебя боженька накажет». «Да не, я же сама доброта, дружище», ухмыльнулся я. «Я же о тебе забочусь, понимаешь». Я распахнул рассохшуюся фанерную дверь будки. Никакого оборудования там уже давно не было, конечно же, голые стены, окошечко. И в углу, покачиваясь, стоит какой-то потлатый хрен. «Ой, прошу пардону за вторжение», изображая пьяные интонации, сказал я. «О, братан», заголосил Алишер, «скрестим струи». Воняло тут ужасно, конечно, аж глаза выедало, но кое-какой порядок у этого импровизированного сортира все-таки был. Кучи складировали в одной половине, а мелкие дела, в другой, возле двери. Я сделал подсечку Алишеру и с размаха уронил его прямо в эпицентр куч. «Ой, какой ты неловкий, дружище», с приторной заботой проговорил я. «Давай я тебе встать помогу». «Фу-у-у-у», взвыл Алишер. «Полностью поддерживаю», хмыкнул я, приподнял его и шмякнул обратно, другим боком. «Эй, ты чего?» Алишер дернулся, попытался отползти, и как-то так удачно поднялся на четвереньки, что если его чуть-чуть подтолкнуть, то он изгвоздается еще и лицом. «Ничего, Алишерчик», сказал я. «Просто думал, что ты соскучился по родственным душам». Я развернулся и ушел. Продолжать разговор с пьяным Алишером мне не хотелось. Пусть поклонников своих зовет на помощь. Воды в клоповнике нет, но там снаружи как раз горы свежего снега насыпало. Ну, если ему захочет кто-то помогать отмываться, конечно. Ева поставила на стол тарелку с наскоро сооруженными бутерами. За сыром и колбасой, правда, пришлось сгонять до нашей квартиры, потому что у Астаротов холодосе не было практически ни хрена, но благо бежать было недалеко, и мы все равно приехали первые. Без куртки было прохладновато, так что я поймал такси, погрузил в него Астарота, Надю и Еву. а остальных мы оставили дожидаться автобуса. Даже Кристина не возражала против такого расклада. Она за Надю вообще очень передевала, и все порывалась вернуться обратно и воткнуть Алишеру в глаз острый каблук своего сапога. Но я ее убедил, что лучше это сделать, когда он помоется. В машине Надя успокоилась. Потом я оставил их у Астарота, а сам бегом сгонял до себя за всякими продуктами. И для начала Ева соорудила бутеры, а потом они с Надей ушли на кухню, готовить что-то более существенное. Ну, в смысле, макароны с сыром и сосисками. Единственное, что сходу пришло мне в голову, когда я обозрел свои домашние запасы. Девчонки весело щебетали и что-то там уже хихикали. Ну вот и ладушки, что не обсуждают мерзкую ситуацию. Знаешь, Вилиал, задумчиво проговорил Астарот, я вдруг понял, что из всего этого, ну, не знаю, вырос, что ли. Он посмотрел на потолок и потянулся за бутером. Мне раньше казалось, что вот это и есть настоящая жизнь, продолжил он, что так делается настоящая музыка, а все эти чистоплюи только, ну, ты понимаешь, он перевел взгляд на меня. Угу, кивнул я как будто протрезвел сегодня, сказал он. Там же половина вообще играть не умеет, и такие рожи у всех, блин, Алишер еще этот, забей, сказал я, нет, ну какая гнида, а, Астарот сжал кулаки, а мы ведь еще его хотели на гастроли позвать, такая фигня иногда случается, философски заметил я, но мне кажется, хорошо, что мы сегодня туда сходили, да, фу блин, до сих пор противно, брезгливо передернул плечами Астарот, а помнишь, мы же еще в прошлом году жалели, что не выступали там ни разу. Угу, снова кивнул я. Разумеется, я ничего такого не помнил, но легко могу себе представить, как это все было. Надо уезжать, с уверенностью сказал Астарот. Думаешь, в Москве или Питере меньше мудаков? Усмехнулся я. Да нет, я не поэтому, поморщился Астарот. Просто подумал о том, почему ты сказал, что хорошо, что мы пошли. Это был, наверное, такой ответ от жизни на этот вопрос. Вот, мол, смотрите, как эта ваша возня со стороны выглядит, когда вы ни к чему не стремитесь. А во, подумал я, а вот этой логической связкой Астарот меня и правда удивил. Когда вы куда-то ушли, мы там пообщались с парнями из Железного Короля. Это те, которые на ванне стучали? Спросил я. Да не, другие, которые следом за мушкетером выступали. Ты чё? Сказал Астарот, мы же еще раньше в гараже у бати Чувырлы собирались, ты что, не помнишь? А, точно, кивнул я, и что, да ничего, фыркнул Астарот, сказал, что теперь мы чмошники, потому что попсили, что ранние наши песни были настоящим искусством, а сейчас, Бильфигер с ним пытался спорить, а я его оттащил, нафига, я слышал, как они играли, натурально, у них гитарист два аккорда только знает, и вообще. В этот момент на лестничной клетке загрохотали шаги, затрезвонил дверной звонок. Наши наконец-то добрались на автобусе. Надя успела к двери первой. В квартире сразу стало шумно и весело. Между прочим, я где-то читал, что 1 мая – это Новый год у древних славян, громко заявил Жан, стряхивая с шапки снег. «С фига ли 1 мая-то?» – возразил Бильфигер. «1 марта, ну и 1 сентября еще». «Да», – скорчил удивленное лицо Жан. «Ну и ладно». Про это все равно уже никто не помнит, а сегодня так на улице вообще натуральный Новый год, так что предлагаю именно его и отпраздновать, раз с 1 мая у нас какое-то непонятно что сейчас. «Простите, оливье не завезли», — крикнула с кухни Ева. «О, бутербродики!» — радостно заголосил бегемот. «А мы купили конфет. На остановке бабуля конфетами торговала. Прикиньте, 10 вечера, а она под снегом сидит, бедная. Ну мы у нее все и купили». Последняя фраза прозвучала невнятно, потому что бегемот сунул в рот бутер. «Ой, а у меня же с собой пирожки еще с утра», — вспомнила Света и принялась рыться в своей сумке. Народ заполнил комнату, стало шумно, все что-то торопились сказать, смеялись, рассаживались кто где, кто успел, на диван и в кресло, кому не досталось мест, прямо на пол. «Кристина, достань тарелки», — крикнула Ева, — «а то на кухне мало». Макарошки. Бегемот обрадованно потер руками. И как-то так мне тепло от всего этого стало. Вокруг свои, отличные парни и девчонки. Не сказать, чтобы какие-то особенно идеальные или правильные. У всех есть какие-то тараканы, загоны и закидоны. Но ради них, я, кажется, готов в лепешку расшибиться. И это ощущение было каким-то чертовски приятным. Интересно, а как тусовка становится трэшевой? Подумал я, вспомнил сегодняшний клоповник. вспомнил квартиру Баржича. Мордор, не Мордор, не коммуналку Баржича Ятрышевыми не считал. Ну да, там вроде тоже бухали, и народ там собирается не самый изысканный. Но при этом у меня не возникало какой-то брезгливости. А вот в клоповнике меня прямо перекрыло до тошноты. В чем разница-то? Это какая-то моя личная неприязнь, или есть объективные показатели, делающие место тусовки днищем? Вилял, над чем задумался. Потормошил меня Бильфигер. Да так, философские мысли накатили, усмехнулся я. Слушайте, я же хотел вам рассказать. Вдруг оживился Жан, когда Ева вручила ему в руки тарелку с его порцией макарон. Я же там в клоповнике интервью одно взял. Это просто отвал башки. Глава 8. Жан, ну ты нашел, кого слушать? Захихикала Света. А вдруг ты зря смеешься? Жан подался вперед. Глаза его азартно блестели. Он столько подробностей на меня вывалил. И про допрос в КГБ, и про слежку, и про остальное. А прикинь, если все это правда, если его действительно активно прессуют, потому что у него есть настоящие паранормальные способности, и поэтому он похож на бомжа, скривила носик Кристина. Паранормальные способности обязательно сопровождаются вонью изо рта, а по-моему прикольно, сказала Надя. И даже не важно, правда это или нет, у моей подруги мама всегда перед телевизором банки с водой ставит, когда там чумак руками машет, говорит, что ей эта вода реально помогает. А моя мама увлекалась когда-то бесконтактным массажем Джуны, сказал Бильфигер. Она так одну актрису от головной боли лечила, та без этого на сцену отказывалась выходить. Ну, не знаю, Света покачала головой. По-моему, чушь это все. А если не чушь, горячо возразил Жан. А если Перехвостов правда может как-то воздействовать? Женя Банкин ведь до сих пор в больнице. А он сказал, что Женя Банкин подрался, скривилась Света. Ну и вообще у него последнее время и так были не все дома. Так что, слушайте, ну какая разница? Лицо Жана стало обиженным. Мы не можем узнать, правда это все или нет, но материал для статьи просто класс. У меня читатели от такого кипятком писать будут, и в редакцию пачки писем опять пришлют, а это всегда очень круто. И ты прямо вот так, напрямую, хочешь написать про то, что экстрасенсы из КГБ поджаривали мозг этого Перехвостова? Спросила Света. А что будешь делать, если потом цивильные дядечки из этого самого КГБ придут в наш буревестник и возьмут тебя за всякие мягкие места? Но если это все неправда, то зачем? Пожал плечами Жан. Если это все неправда, то сделают та-та-та за клевету, безжалостно усмехнулась Света. А если правда, то тебе самому не страшно? Прикинь, ты такой, выдашь широкой публике самый тайный секрет КГБ, который под всякими там жуткими печатями законспирирован. И думаешь, что тебе такое с рук сойдет? Ну, Жан задумался. Вообще, логично, конечно. Но с другой стороны, у нас сейчас свобода слова, и все газеты публикуют всякие скандальные разоблачения. А чем мы хуже? Вы лучше, засмеялась Ева и обняла Жана за плечи. Твою Африку я обожаю. Самый лучший журнал. Правда-правда, я бы его читала, даже если бы не знала, кто его выпускает. Спасибо, Жан смущенно покраснел, но я же хочу быть еще лучше. Если КГБ твой журнал прикроет, то лучше будет сложно стать, заметила Света. Да что ты каркаешь вообще, всплеснул руками Жан. Не прикроет меня никто, сейчас не 37-й же, как знать. Света загадочно улыбнулась и посмотрела на меня. Интересно, с ней элегантный Званцов тоже разговаривал? Насчет засевших в рок-клубе сектантов, не исключено. Кстати, Жана можно было понять, он журналист и редактор, и каждого своего собеседника оценивает с точки зрения интересности материала для публикаций. А бухой придурок Перехвостов вывалил на его голову прямо-таки блокбастер, с тайными службами, интригами и магией. Что, мол, не смотрите, что сейчас я выгляжу как чмо и вынужден давать концерты в клоповнике, это меня из психотронной пушки расстреливают. Только бухло и защищает от зловредного воздействия прикормленных кровавой гадней экстрасенсов. А еще прошел приказ, согласно которому его, Перехвостова, теперь никуда не пускают, и даже дворником на работу не берут. А все потому, что мечтают алчные безопасники его драгоценный дар себе на службу поставить. Вот и давит, чтобы он дал слабину и пришел к ним, потому что больше будет некуда. И тогда всем вообще трындец, потому что дар у Перехвостова, а вого. Такой телепатической мощи у всех КГБшных мурзилок вместе взятых нет. Хоть книжку пиши про это все, а не статью. Хотя я что-то такое вроде даже читал, вроде была какая-то книжка, но ни автора, ни название сходу вспомнить не смог. А ты напиши про эту серию рассказов, предложил я, с закосом под репортаж расследования, но с пометкой «все персонажи вымышлены, совпадения с реальностью случайны», мелким шрифтом. Ха, точняк, обрадованно заорал бегемот, если Перехвостов спросит, что за фигня, то скажешь, что от КГБ шифруешься, а если КГБ придет брать тебя за жопу, сделаешь большие глаза и скажешь, что все придумал, вот же, тут написано, Кристина, ты будешь свои макарошки доедать, забавно. По большей части мои ангелочки ко всякой паранормальщине оказались настроены довольно скептически, при всем том, что здесь в 90-е про экстрасенсов и прочих хилеров, биоэнергетиков и чтецов мыслей трубят чуть ли не из каждого утюга, но вокруг меня всерьез это интересует скорее родителей, а ровесники только иногда потрындеть об этом могут, но никто явно всерьез не верит, разве что Наташа, но с ней вообще все сложно, в конкретно этой теме легче поверить, что Наташа сама паранормальщиной владеет, а дуркует только за тем, чтобы никто ее в этом всерьез не заподозрил. Тема конспиролога Перехвостова сошла на нет, мы плавно перешли к обсуждению будущих гастролей. Потом вспоминали концерт в планетарии, что надо бы его повторить, потому что ну зашибись же было. Потом Кирюха вспомнил, что новую песню недавно обдумывал, схватил гитару и стал играть. Потом все спорили насчет ее припева. Потом, в общем, к 2 часам ночи примерно мы с Евой, не сговариваясь, захотели домой. Это было как раз уже то время, когда общий разговор в компании разбивался на мелкие кучки. Когда кто-то на кухне курит и обсуждает международную политику, на диване шепчутся о личных делах общих знакомых, а вокруг кресла спорит о философии. Так что своим уходом мы никого не обломали. Снег прекратился и немедленно начал таять. Улицы наполнились звуками капающей воды. Снова потеплело, причем настолько, что скорее всего, уже завтра с утра от снега не останется никаких следов. «Скажи, а ты веришь во всяких экстрасенсов и паранормальное?» – спросила Ева, когда мы уже поднимались по лестнице к нашей квартире. «Сложно сказать, я пожал плечами. Слишком много жуликов в этой сфере, как по мне, а так-то когда-то и в электричество никто не верил. Ты со вчерашнего дня здесь сидишь?» – сказал я, заходя в наш офис. Наташа сидела за столом в позе вопросительного знака и торопливо писала что-то в тетрадке. «А?» – она подняла голову и сфокусировала на мне взгляд. «О, привет, Вилял, а сколько время сейчас?» «Без 10:10», – сказал я, глянув на часы. «Вечера или утро?» – спросила она. «Мда», – я придвинул стул к ее столу и погладил Наташу по голове. «Как ты Наталью Ильиничну убедила тебя не выгонять? Вчера же выходной был. Это просто...» – устало улыбнулась Наташа. «У меня есть ключ. А вот это сюрприз!» – восхитился я. Наталья Ильинична довольно ревностно относилась к буревестнику, и ее надзор с самого начала был довольно цепким. Несколько раз я делал заходы насчет дополнительных ключей, но она всегда отшучивалась. Мол, лучше с нами тут до ночи посидит, раз для дела надо. «И как тебе это удалось? Так у нее же теперь дача», — хитро улыбнулась Наташа. «Мы с ней поговорили по душам, я ей на тара погадала, только не говори никому, ладно?»